Глава 7. Ревкин потом говорил Аглае, что он не помнил, как вышел от Худобченко и как очутился в машине. Да и Мотя подтверждала, что всю дорогу Андрей Еремеевич был как бы не при своих. Всю дорогу он был словно в забытии, сидел с закрытыми глазами, но иногда вскакивал и вскрикивал: «Я честный коммунист! Я не позволю!» Но тут же снова впадал в спячку. Он впадал в спячку, и мерещились ему картины прошлого. Большой город, учебное заведение, в котором молодых коммунистов учат руководству хозяйством. И промеж других ходит простецкий парень в вышитой украинской рубахе. Сам первым подходит к каждому и, протягивая широкую ладонь, представляется: «Худобченко, по-вашему, Скотинин!» И сам же громко смеется. Простецкий парень. Звезд с неба не хватал, в теоретических вопросах путался, но практически был весьма сообразителен. И сам над собой подтрунивал, а может, и всерьез говорил: «Мне уси теории, оце предмет, заменяет уполне». И показывал на свой вислый нос, при помощи которого и в самом деле, казалось, ловко ориентировался в изменчивой ситуации. Нельзя сказать, что его особенно любили, но он был принят во всех компаниях, потому что был не злобив и не обидчив. И когда возникал, например, спор, чья очередь бежать за пол-литром, он кончал этот спор, говоря: «Да я избегаю!» Со всеми он был неизменно ровен, доброжелателен, умел как бы ненароком сказать приятное, помнил дни рождения каждого, всегда был готов к оказанию мелких услуг, одолжить до стипендии трешку или свои большие карманные часы товарищу, идущему на свидание. Ни самолюбие, ни честолюбие, казалось, ему совершенно были не свойственны. В спорах он легко соглашался с доводами оппонента, давая тому почувствовать свое умственное превосходство. «Когда человек спорит, — говорил он бывало Ревкину, — он же не истину хочет доказать. Он хочет доказать, что он умнее тебя. Поэтому я всегда соглашаюсь. Хочешь быть умнее — будь. Если у тебя есть такая потребность души, чтоб плюнуть мне в рожу, плюнь, я утрусь. Мне это, как говорят у нас, у хохлов, байдуже, то есть о все равно». Был в их учебном заведении только один человек, недоброжелательного отношения к которому Худобченко не скрывал. Это был профессор математики по прозвищу «А скажите, любезный». Но недоброжелательство было ответным. Профессор презирал Худобченко за неспособность к освоению своего предмета и грозил не допустить госэкзаменам. «А скажите мне, любезный...» Держа Худобченко у доски, измывался профессор. «Вот вы, допустим, на валах, везете мешок картошки из пункта А в пункт Б со скоростью х километров в час. А навстречу вам едет всадник со скоростью х квадрат. Можете ли вы мне сказать, какую часть пути проедет каждый из вас, если вы встретитесь через 4 часа? — Ты ж понимаешь, — говорил потом Худобченко Ревкину, — это же он хочет, не чтоб я задачу решил, а чтоб знал свое место. Волам чтоб хвосты крутил. Ну, он ошибается. В математике он, может, и разобрался, а диалектики еще не усвоил. И не может себе представить, что нам главное понять не иксы и игреки, а линию партии, ее внутренний смысл. Что до математики, то нехай ее учат те, у кого башка поздоровше. А мы ими будем руководить». При этом он толкал Ревкина в живот, подмигивал и громко смеялся. «А скажите, любезный», сдержал свое слово и не допустил Худобченко госэкзаменам. Но сам же на этом и погорел. Комиссия, разбиравшая жалобу Худобченко, отстранила профессора от преподавания, и вскоре ему пришлось каяться через газету в своем отсталом мировоззрении, в том, что проявлял барское высокомерие по отношению к слушателям из народа и препятствовал обучению пролетарских кадров. Несколько лет спустя, когда профессора арестовали, Худобченко был уже руководящим работником. «О, видал, — сказал он Ревкину с усмешкой, — насколько диалектика полезнее математики. Нехай он теперь посчитает, сколько нужно времени, чтоб добраться из пункта А у пункт Б у Столыпинском вагоне. Параска появилась позже, а до нее была неточка, на которой Худопченко собирался жениться. Однажды он прибежал к Ревкину чем-то взволнованный. — Вот что, друже, у меня несчастье. Неточкиных родителей раскулачили. Я тут заявление набросал, что осуждаю свою связь с ней. Как думаешь, отдавать заявление? Или просто неточку бросить и все? Ревкин и сам был не святой, но все-таки тогда удивился. — Петра, — сказал он, — разве так можно? Ты же ее любишь. — Люблю, Андрейко, люблю, — сказал Худопченко с чувством. — Так люблю, что даже не знаю, как переживу это все. На глазах его выступили слезы. — Но я тебе скажу правду. Себя я люблю еще больше.